Августа 7, 20. Преподобно-мученик Афанасий Егоров. Преподобно-мученик Афанасий в миру Алексей родился 7 марта 1884 года в селе Сурушино Новоторского уезда Тверской губернии в семье крестьян Егора Илларионовича и Агафии Ефремовны Егоровых. Окончил церковно-приходскую школу. 18 января 1908 года Алексей поступил в Иланский монастырь. 19 октября 1911 года он был зачислен в послушники обители, а 21 февраля 1914 года пострижен в мантию с именем Афанасий. Послушание он проходил на монастырском подворье в Петрограде, при иконно-книжной лавке. С 1917 года он нес послушание на Валаамском подворье в Москве. В 1921 году митрополит Сергий Старогородский пригласил монаха Афанасия к себе в качестве келейника, так как хорошо знал его еще с 1913 года, когда был архиепископом финляндским, а тот был заведующим архиерейскими комнатами Валаамского монастыря в Финляндии. Монах Афанасий пробыл келейником митрополита Сергия до своего ареста, и владыка всегда относился к нему с исключительным доверием. 24 апреля 1921 года монах Афанасий был рукоположен в сан иеродиакона и вскоре после этого в иеромонаха. Через некоторое время он был возведен митрополитом Сергием в сан игумена. Служил игумен Афанасий в храме села Измайлово Реутовского района Московской области. 26 июня 1937 года игумен Афанасий был арестован и заключен в Бутырскую тюрьму в Москве. Его обвинили в террористической агитации и оказании материальной помощи находящемуся в заключении за антисоветскую деятельность духовенству. На состоявшемся через день допросе следователь, выяснив, сколь долго был игумен Афанасий келейником митрополита Сергия, спросил: «Таким образом, вы являетесь приближенным митрополита Сергия Старогородского?» «Да, митрополит Сергий относился ко мне хорошо, но все же он рассматривал меня в известной степени как своего слугу. Состоя при митрополите, я ведал хозяйственными вопросами, иногда помогал ему на службах в церкви и выполнял другие поручения митрополита». «По поручению митрополита Сергия вы оказывали материальную помощь репрессированным за антисоветскую деятельность церковникам?» «Да, оказывал, как по поручению митрополита Сергия, так и по своей собственной инициативе». «Как практически было организовано дело помощи репрессированным?» «Митрополит Сергий оказывал материальную помощь довольно значительному кругу священнослужителей, причем деньги отправлялись обычно почтовыми переводами. Не желая, чтобы это дело получило огласку, митрополит отправлял переводы не от своего имени, а от разных лиц из своих близких, и в частности, от моего имени». 13 августа следствие было закончено. Поскольку делу придавалось чрезвычайное значение, его разбирала военная коллегия Верховного суда Союза СССР в составе 3 судей и секретаря. Заседание проходило 19 августа. После краткого рассмотрения дела судьи вышли для совещания и вскоре вернулись с написанным приговором: к расстрелу с конфискацией всего принадлежащего ему имущества. Приговор окончательный и на основании постановления ЦИК СССР от 1 декабря 1934 года в исполнение приводится немедленно. В тот же день, 19 августа 1937 года, игумен Афанасий Егоров был расстрелян и погребен в известной общей могиле.